Братья Гримм, Белоснежка и семь гномов. Жили-были король с королевой. Однажды у них родилась прелестная доченька, белая, как снег, румяная, как вишенка, с прекрасными черными волосами, и была за свою белизну названа Белоснежкой. Вскоре королева-мать умерла. Через некоторое время король снова женился. Его новая жена была красивой, но очень злой женщиной. Дни напролет она проводила перед зеркалом, спрашивая у него, кто красивее всех на свете. И зеркальце неизменно отвечало, что она самая красивая на свете. Между тем Белоснежка подрастала, и красота девочки расцветала с каждым днем. Вскоре на вопрос о том, кто прекраснее всех на свете, зеркальце стало отвечать жене короля, что прекраснее всего на свете ее падчерица Белоснежка. Разгневанная королева вызвала к себе придворного охотника, приказала ему отвезти Белоснежку в лес и убить ее. Охотник отвел девочку в лес, но сердце его дрогнуло. Он не мог убить это прекрасное, доверчивое создание. Охотник отважился рассказать Белоснежке правду о коварных замыслах мачехи и посоветовал не возвращаться домой. Белоснежка горько расплакалась. Она не знала, куда ей идти и что делать. Тем временем наступила ночь. Белоснежке стало еще страшнее, и она зарыдала еще горше. А потом, обессилев, прилегла на траву и уснула. На утро, когда встало солнце, она заметила просвет между деревьями. Девочка подошла и увидела поляну, на которой стоял маленький домик. Он был словно игрушечный. Белоснежка подбежала к двери и постучала, но никто не ответил ей. Она решила, что дома никого нет, и вошла. Оглядевшись, она заметила низенький стол и стулья, а поднявшись в спальню, обнаружила семь кроваток. Все вещи были разбросаны, как попало. Белоснежка подумала, что в домике живут маленькие неаккуратные человечки. Она принялась наводить порядок, а потом приготовила обед. С непривычки она сильно устала и, зайдя в спальню, легла поперек трех кроваток и заснула. Тем временем в домик вернулись хозяева — семеро гномов. Каждое утро они отправлялись на работу, а вечером возвращались домой, усталые и голодные, поэтому у них никогда не было времени на уборку. Гномы с удивлением обнаружили порядок в доме, горячий обед на плите и прехорошенькую девочку, которая сладко спала на их кроватках. Они не стали ее будить, а принялись ужинать в столовой. Когда девочка проснулась, она услышала голоса из столовой, пришла туда и увидела гномов. Гномы тепло и доброжелательно поздоровались с ней. Она села за стол и поведала им свою историю. Глубоко тронутые, они предложили девочке остаться жить в их маленьком домике, и та с радостью согласилась. Каждое утро гномы шли на работу, а когда возвращались, Белоснежка встречала их горячим ужином, и в доме теперь всегда был порядок. Гномы понимали, что злая мачеха очень скоро узнает о том, что Белоснежка не умерла и непременно захочет с ней разделаться. Поэтому перед уходом на работу в свою шахту, где они добывали алмазы, гномы не забывали напоминать ей об осторожности. А жестокая мачеха и вправду очень скоро узнала, что Белоснежка жива и здорова. И зеркальце сообщило ей, что девочка счастливо живет в лесном домике у семи гномов. Злодейка пришла в ярость и стала думать, как незамеченной пробраться к домику гномов и убедить Белоснежку впустить ее. Она владела приемами колдовства и решила предстать перед Белоснежкой в облике славной старушки, торгующей яблоками. Королева явилась к девочке днем, когда гномов не было, и предложила попробовать чудесное румяное яблоко. Та не смогла устоять перед соблазном, взяла у старушки яблоко и тут же надкусила его. Увы, яблоко было отравлено. Едва Белоснежка проглотила маленький кусочек, она тут же упала замертво на землю. Злая мачеха рассмеялась, довольная собой, поспешила прочь, пока не вернулись гномы. Гномы же, вечером вернувшись домой, нашли Белоснежку распростертой на полу и бездыханной. Сначала они решили, что девочка просто уснула. Гномам казалось, что вот-вот она откроет глаза и встанет. Они звали Белоснежку, тормошили ее. Наконец человечки поняли, что девочка мертва, и перенесли ее на пышное ложе под деревом на берегу реки. В это время мимо проезжал прекрасный принц. Он увидел красавицу, спящую под деревом среди цветов, и спросил, отчего гномы так горько плачут. Человечки рассказали ему печальную историю Белоснежки. Пораженный ее красотой, он не удержался и поцеловал девочку. И тут произошло чудо. Белоснежка вдруг вздохнула и открыла глаза, улыбаясь прекрасному принцу. А потом приподнялась со своего ложа и спросила, что случилось и кто этот пригожий юноша. Ликующие гномы не могли вымолвить и слова. Они только кричали и прыгали вокруг нее. Принц поцеловал девушке руку и, рассказав, кто он такой, попросил стать его женой. Девушка сразу же согласилась, и вскоре счастливые молодожены отправились во дворец принца, унося в душах самые сердечные пожелания семи гномов.